здравия и доброго времени суток всем нашим слушателям. В эфире Василий Васильевич и «Стол закатов» на Народном славянском радио. И я сегодня снова буду благодарить наших друзей за их бескорыстную помощь и стремление помочь общему делу. Каждому из них мы выражаем наше уважение. Сегодня снова у нас уже по сложившейся традиции всего 6 сообщений, и я не буду многословен, а всего лишь назову того, кому я посвящаю музыкальное произведение и кто его исполняет. Итак, начнем. Андрей Иванович, твою честь звучит песня Александра Васильевича Субботина «Любослава». Русь моя светлая. Русь моя светлая, святопрестольная, Русь моя чистая, полюшка вольная. Всех удивляешь ты статную поступью, вскормлена солнцем и звездную россыпью. Богом хранимая, сердцем любимая, в правды исканиях неутомимая, Русь изначальная, сила могучая, родом ведомая, в правду рекучая. Сваргой небесною силы нам дадены, но в испытаниях, в столетиях утрачены, где богатырская мощь Святогорова, встань, распрямись, ныне племя дочь Богова. Русь моя светлая, святопрестольная, Русь моя чистая, волюшка вольная. Всех удивляешь ты статную поступью, скормлена солнцем и звездную россыпью. Елена Юрьевна, мне вот кажется, женщина лучше всего поймет женщину. И потому Марина Капура и группа «Яблоко». «Серая лошадка». Yeah. Александр Михайлович, тебе посвящаю народную песню «Как повадилась паранья». Как повадилась паранья, часто по воду ходить. И вот повадилась паранья, часто по воду ходить. Ой, ну-ка, ну-ка, ну-ка, часто по воду ходить. Ой, ну-ка, ну-ка, ну-ка, часто по воду ходить. Часто по воду ходить, к Алексею заходить. Часто по воду ходить, к Алексею заходить. Ой, ну-ка, ну-ка, ну-ка, к Алексею заходить. Ой, ну-ка, ну-ка, ну-ка, к Алексею заходи. А Расулкин сын Алёшка догадливый был. А Расулкин сын Алёшка догадливый был. Ой, ну-ка, ну-ка, ну-ка, он догадливый был. Ой, ну-ка, ну-ка, ну-ка, он догадливый был. Над водою стоял баранюшку поджидал. Над водою стоял баранюшку поджидал. Ой, ну-ка, ну-ка, ну-ка, баранюшку поджидал. Ой, ну-ка, ну-ка, ну-ка, паранюшку поджидал. Да вот идет, идет параня, идет душечка моя. Вот идет, идет параня, идет душечка моя. Ой, ну-ка, ну-ка, ну-ка, идет душечка моя. Ой, ну-ка, ну-ка, ну-ка, идет душечка моя. Взял он параню поперек живота. Взял он параню поперек живота. Ой, ну-ка, ну-ка, ну-ка, поперек живота. Ой, ну-ка, ну-ка, ну-ка, поперек живота. Приударил он баранью об сырую землю. Приударил он баранью об сырую землю. Ой, ну-ка, ну-ка, ну-ка, об сырую землю. Ой, ну-ка, ну-ка, ну-ка, об сырую землю. Как сырая землюшка вздрогнулася. Как сырая землюшка вздрогнулася. Ой, ну-ка, ну-ка, ну-ка, да вздрогнулася. Ох, ну-ка, ну-ка, ну-ка, да воздрогнулася. А как наша параня да воспомнилася. А как наша параня да воспомнилася. Ой, ну-ка, ну-ка, ну-ка, да воспомнилася. Ой, ну-ка, ну-ка, ну-ка, да воспомнилася. Владимир Константинович, в твою честь также звучит русская народная песня «В роще пел соловушка». Сергей Федорович, для тебя звучит уже ставшая народная песня в исполнении ансамбля «Сябры» «Олеся».

Для тебя звучит моя любимая песня в исполнении ансамбля «Солнечные барды». Я хочу в доме уютном жить. А я хочу в доме уютном жить, где всегда звучать будет голос твой, из колодца звезды домой носить, зажигать печи огонек живой, песню колыбельную детям петь, чтобы спали сладко и сын, и дочь, а потом украдкой их сны смотреть, по волшебным сказкам летать всю ночь, утро в гости солнышко приглашать, весело приветствовать новый день, чудные открытия совершать, наслаждаясь каждым мгновением, на своей земле танцевать и петь, так же, как тебя все вокруг любить, и глазами детства на мир смотреть, детям всю вселенную подарить, вышивать рубашки по вечерам, слушать твои песни и детский смех, чтобы в нашем доме любовь жила, и счастливым стал бы весь белый свет, чтобы в каждом доме любовь жила, и счастливым стал бы весь белый свет. А я хочу в доме уютном жить, где всегда звучать будет голос твой, из колодца звезды домой носить, зажигать в печи огонек живой. Ну вот и все. И в завершение я хочу напомнить, что с вами был Василий Васильевич и программа «Стол заказов» на Народном славянском радио. Выпуск программы «Стол заказов» выходит в эфир один раз в неделю по пятницам, по вторым в субботу. По московскому времени это в 12 часов дня в пятницу. И повтор уже будет в 3 часа ночи в субботу. А по дальневосточному времени в Петропавловск-Камчатске 21 час в пятницу. И повтор уже в 12 дня в субботу. Сообщения, которые пришли в пятницу, будут обрабатываться в «Столе заказов» на следующей неделе. Также напоминаю, что все наши новости можно узнать в социальной сети «Славянский мир» и на форуме «Славянский мир», а также поучаствовать в дружеском обсуждении в горнице нашего чата. На этом я откланиваюсь и желаю всем увидеть свет, тот самый свет, что освещает нашу душу.